Смысл того, что являла собой миссия Дэвиса, во многом был определен и моментом, которому миссия была приурочена. В предстоящей битве Россия как бы возвратилась к условиям лета 1941 года, чтобы показать, какую школу она прошла в эти два года. Как тогда была почти середина лета, сухого и знойного, ветреного. Как тогда перед врагом лежала великая русская равнина. Как тогда у врага был известный простор во времени для накапливания сил и разведки. Как тогда, впрочем, многое было и иным. Многое. И прежде всего армия, что стояла сейчас перед боевыми немецкими порядками, имея по правую руку Малоархангельск, по левую Корочу, а впереди себя Рыск. Уже в самой обороне, как построили ее русские до начала битвы, сказался опыт, обретенный в войне. Оборона была многосложной, при этом глубина ее достигала 300 километров. Больше того, в тылу войск, ведущих боевые действия, были расположены мощные резервные части, степной фронт. В сочетании с сильной авиацией, которой не было прежде и которая была теперь, наши войска, находящиеся в тылу, обрели возможность маневра. Итак, Дэвис уже был в Москве. Тем, кто хотел объяснить русским симпатии американца известным расчетом, в какой-то мере помогал и сам Дэвис, была в нем некая страсть саморекламы. В Америке это принято, а поэтому и не очень заметно. В России не могло не обратить на себя внимания. Но можно было бы и не поверить тому, что фюзеляж самолета, на котором Дэвис прибыл в Москву, был перепоясан белой строкой «Миссия в Москву». Но было и другое. Дэвис привез фильм, который своеобразно инсценировал его книгу. Фильм в чем-то подобострастный, к тому же апеллирующий к дурному вкусу. Все это не очень соотносилось с целями и характером миссии Дэвиса и не столько ей способствовало, сколько мешало. Но русские умели отделить главное от второстепенного. В их представлении Дэвис был другом, и это было самым существенным. Все остальное можно было и не принимать во внимание. Поэтому они даже согласились посмотреть фильм, привезенный Дэвисом. Посмотрели, посмеялись, сказали несколько добрых слов автору, больше того, благословили широкий показ фильма. Публика, она умна, все поймет, как надлежит понимать. Впрочем, эпизод с фильмом произошел позже, а пока Сталин принял Дэвиса в кремлевском кабинете с тем радушием, на какое мог рассчитывать автор «Миссии в Москву», вышедший в свет за год до этого и, конечно, известный советскому премьеру. Дэвис сказал, что рад прибыть в Москву в суровую и славную для советского народа пору. Он испытывает удовлетворение и даже гордость, что нынешняя поездка служит упрочению уз дружбы и боевого товарищества, связывающих наши страны. Он горд тем более, что имеет поручение президента к русскому премьеру. Дэвис наклонился, взял на колени массивный, шитый из толстой коричневой кожи портфель, не торопясь, со значением сдвинул медную пуговку замка, портфель тихо вздохнул и распахнулся, а на стол лег конверт с посланием президента. Сталин слушал послание, положив перед собой смуглую руку. Американец, обращая взгляд на Сталина, видел эту руку. Она была полусогнута, эта рука, и пугающе неподвижна. Кожа между запястьем и основанием пальцев была похожа на ветхую бумагу, так она была суха и нежива. Казалось, рука была старше человека, и старость начиналась с нее. Рузвельт писал, что направляет это письмо со своим старым другом Дэвисом. Письмо касается одного вопроса, о котором, как полагает президент, лучше всего переговорить через общего друга. Литвинов является еще одним единственным лицом, с которым президент говорил по существу письма. Рузвельт писал далее, что он хотел бы избежать конференции, созыв которой неизбежно сопряжен с участием большого количества лиц и медлительностью дипломатических переговоров. Поэтому, как думает президент, наиболее простым и практичным средством была бы неофициальная и, как отмечено в послании Рузвельта, простая встреча между президентом и премьером Сталиным, которую можно провести в течение нескольких дней. Президент понимает, что ни Сталин, ни он, Рузвельт, не могут отлучиться надолго. Вместе с тем обстановка такова, что историческая оборона русских, за которой последует наступление, может вызвать крах Германии следующей зимой. Полагая, что союзники должны быть готовы предпринять многочисленные шаги в дальнейшем, Рузвельт считает, что ему и премьеру Сталину надлежит встретиться этим летом.